того, что японцы с Чеховым знакомы больше. Даже если хочешь сделать что-то противоположное традиции, есть от чего оттолкнуться. А у тургеневских пьес в Японии никаких сценических традиций нет. Японские актеры совсем не знают, во что может вылиться работа. Если что-то в творчестве не получается, если репетиция прошла плохо, никакая экзотика не радует. Ее перестаешь замечать. Во втором акте нашего московского спектакля на сцену, как вихрь, выскакивала Яковлева, чтобы предложить Беляеву запускать змея. Я, видимо, как-то удачно объяснил ей психологическую задачу, но в памяти остался только этот вихрь, а суть объяснения стерлась. Японской актрисе приходится что-то заново объяснять. Нельзя же просто приказать «влетай, как вихрь». Из-за этой ерунды я лег спать поздно, проснулся рано и все старался что-то додумать. Теперь эта сцена будет иной, чем в Москве. Переделав ее, я попросил пройти все заново. И тут настроение мое стало подниматься. В такие минуты проверяешь собственный профессионализм. Если в тебе способность разобраться в чем-либо сложном, хорошо объяснить, показать, и если в тебе терпение, чтобы дождаться, пока другие поймут тебя. Я стараюсь объяснить и показать каждому всю роль до сантиметра, до секунды. Каждый поворот в тексте – поворот физически. Не в том, конечно, смысле, что обязательно нужно физически поворачиваться, а в том, что необходимо перестраиваться всем своим существом, а не просто менять одни слова на другие. Когда я достигаю этого, то слышу и вижу каждую фразу, любую мысль. Хотя японский язык интонационно совершенно не похож на наш. Будто специально для меня по телевидению часовое интервью с Феллини. Сидит в большом кресле, вытянув ноги. Огромный, очень немолодой, с седым пушком вокруг головы. Собеседнику необычайно расположен, рассказывает о своих фильмах громко, весело, будто бы увлекательных путешествиях. Похож на Просперо из Бури. Красивая напевно-итальянская речь, жестикуляция, весь совсем открыт для собеседника и в то же время совершенно закрыт. Это трудно объяснить, трудно описать. Увлеченно рассказывает и как бы совершенно отсутствует. У него неожиданно высокий голос. Из-за этого голоса я вначале даже подумал, да Феллини ли это? Мелькают кадры дороги. Зампана учит Джельсомину стучать на барабане. Она с охотой стучит, но не так, как надо. Зампана спокойно срезает ветку, очищает ее от листьев и больно бьет прутиком по ногам Джельсомины. Она в испуге отскакивает и уже плача продолжает барабанить. За полминуты невероятное превращение. Джульетта Мазина совсем молодая. Понимаешь, как давно смотрел впервые этот фильм. Потом в процессе интервью показывает, как Феллини получает какой-то приз. Джульетта рядом, уже не молодая, строгая, в больших очках. Рядом с ней Феллини кажется огромным. Друг с другом они трогательно ласковы. Внезапно Феллини увидел, что его снимают, мгновенно сбросил пальто, завернул в него звукооператор. Тот долго не мог высвободиться, вылез недовольный, но, поняв, в чем дело, расхохотался. На следующий день была удачная репетиция. Камаки вдруг встрепенулась. Лицо ее загорелось, Она бросила свою